Максим рассказал. С явным удовольствием явно успел за последние дни соскучиться по человеческому общению. Говорил он, пока мы возвращались к дежурной части, пока грузили через окно в Соболь все мною нажитое непосильным трудом. Рассказал и про контору свою, в которой уже почти 10 лет трудился технологом, и про командировку в Питер с новыми образцами для испытаний в условиях, максимально приближенных к боевым, и про бестолковую секретутку, прошу прощения, проститаршу, снова пардон муа, про ассистента генерального, которая овца бестолковая, перепутала даты и умудрилась забронировать номер в гостинице только со второго дня пребывания в гостеприимных окрестностях Питера, из-за чего в первую ночь пребывания пришлось напроситься на постой в отряде, что по итогам ему жизнь и спасло. И лишь когда я уже собирался дать команду на «валим от селя к чертовой матери», притормозил меня, сообщив, что имеется минимум пара поводов еще на несколько минут задержаться. И зовутся эти причины «Сотник СП» – две штуки. Оказался спасенный мной мужик Максимом Гуровым, представителем фирмы-производителя средств индивидуальной бронезащиты из Подмосковья. «Помню я эту контору. Они к нам еще во времена моей службы на обкатку штурмовые щиты привозили. Веер вроде. Хорошие, к слову, щиты были. На 10 метрах пулеметную пулю держали. Щит, конечно, потом выглядел печально. Но уж лучше пусть печально выглядит снаряжение, чем боец спецназа, в это снаряжение упакованный. А в этот раз, получается, привезли новую броню». «Ты не представляешь, какой отличный защитный комплект вышел!» — горячился увлекшийся рассказом про явно любимое детище Максим. «Помнишь, принимали для военных ратник, а потом была его глубокая модернизация – сотник. Так вот наш сотник СП – это уже модернизация армейского сотника, но под нужды полиции. Это тебе не…» Он презрительно фыркнул, глядя на мою тактику. «Не просто бронежилет и несколько подсумков к нему. Это целый комплекс». Дальше даже я, в вопросе разбиравшийся вполне неплохо для любителя, местами откровенно провисал. Нет, кое-что все же понял. Этот самый сотник совершенно точно не просто бронежилет. Это целый комплекс, защитный комбинезон с встроенными наколенниками-налокотниками, который сам по себе держит 9-миллиметровую пулю и осколок гранаты. Бронежилет «пятерка» с полным набором дополнительной защиты. Воротник, фартук, плечи, бедра и шлем – который тоже отлично дружит с наушниками. Вот дальше начиналась тарабарщина, из которой я едва мог выловить отдельные знакомые слова и словосочетания. Например, что такое арамидное волокно или СВМПЭ, я худо-бедно в курсе. Но вот разные гибридные подложки, оксиды алюминия и карбиды кремния – это точно мимо. Разобрал только самое важное. При весе по третьему классу защиты пулестойкость пятого. Это очень круто, нужно признать. Я еще понял, что подсумки разные в комплектацию не входят, но подсумки из тактики позаимствовать можно, благо и там стропы молли. Словом, одно я понял точно. Без этого самого сотника я отсюда никуда не поеду. Благо, далеко идти не придется. Оба баула, по словам Максима, лежат прямо у нас над головами, на втором этаже в кабинете зампотыла. И если я их тут оставлю, то, как говорится, жаба не подпишет и потом удавит насмерть. «Куда теперь?» – спросил Гуров, когда мы выехали за ворота. «В город. В смысле, в Питер. У меня там дела». Он кивнул, не спрашивая лишнего. «Хороший человек. Такие в любое время, особенно в сложное, дороже золота». В сторону Питера решил двигаться той же дорогой. Через промзоны, в сторону Ивангородского проспекта, по нему на Кронштадт, потом и на Питер, в сторону морского порта и таможни при нем. Теперь уже рассказывал я. Про то, что успел узнать, про начало эпидемии, про Балтику и даже про стычку с цыганами по дороге в Красное Село. После этого рассказа Максим буквально вцепился в лежащий на коленях АКС-74, хотя поначалу было заортачился и вооружался весьма неохотно. Бронежилет и шлем, к слову, одевал куда спокойнее. Все же к ним он явно был куда более привычен. А вот с оружием у него явно отношение на «вы». В армии, по его же собственным словам, не служил. Стрелять умеет, но и только. Обратная дорога, как несложно было предположить, пролегала через ту же деревню. Я притормозил Соболь еще на подъезде, сильно жалея, что негде и некогда было зарядить аккумуляторы Аваты. Вот где она точно могла пригодиться. Да только пришлось по старинке калаш в зубы и пробежаться ножками, поглядеть глазками и послушать ушками. Но уничтоженного мной блокпоста больше не было. Лишь вяло дымился обгоревший остов Тойоты, да серые пистолетные гильзы лежали на асфальте. Ни души, ни звука, ни мертвых тел, которые тут после меня остались. На выезде заметил свежие многочисленные следы шин, уходящие по проселку куда-то в лес. Возможно, табор снялся и свалил от греха куда подальше. Или затаился где-то неподалеку. Неважно. Я им кое-что пообещал. И случись что, обещание свое сдержу. Рука не дрогнет. Все меньше и меньше во мне остается от славного парня Сережи, который даже во время службы в ОМОН стрелял исключительно по бумажным мишеням. Как же все-таки хорошо, что док отметил точное местоположение этого чертова склада на офлайн-карте в моем смартфоне. Клянусь, даже имея точный адрес, но без геолокации, я этот здоровенный модульный склад, модного среди подобных быстровозводимых зданий колера темно-синего с серыми полосами, не нашел бы, наверное, никогда. Район портовых складов, он не хуже любого лабиринта. Совершенно одинаковые бесконечные заборы, бетоны или из профнастила. Абсолютно одинаково безликие типовые здания за ними. Нескончаемые шеренги ангаров, уходящие ввысь многоярусные штабели морских и железнодорожных контейнеров, составленных один на другой. Заставленные припаркованными грузовиками-дальнобоями узкие подъездные дороги, забитые вагонами железнодорожные ветки и многотонные громады портальных и мостовых кранов, возвышающиеся над этим бетонно-стальным муравейником. Разве что муравьев вокруг не видать. Замерли краны, не рычат дизелями многоосные фуры, не пересвистываются и не гремят сцепками юркие маневровые тепловозы. Все застыло, тишина вокруг. Разве что орут вечно голодные чайки и морем пахнет. Обычно этот запах не ощущается из-за выхлопа сотен, а то и тысяч автомобилей, что одновременно едут по окрестным дорогам. Но сейчас на несколько километров вокруг наш «Соболь» едва ли не единственная заведенная машина. Поэтому в воздухе ощутимо пахнет йодом и немного гнилыми водорослями, а еще откуда-то тянет гарью пожара. Но не свежей, дыма не видно. Видимо, если что-то и горело, то уже прогорело и погасло. Навигатор уверенно торит путь по здешним дорогам, напоминающим своей разветвленностью и упорядоченностью паутину. Соболь пробирается между брошенными грузовиками и заборами, словно лабораторная крыса в лабиринте. Максим, сидящий на пассажирском сиденье, нервно щелкает предохранителем своего АКС-74. «Уймись», — бросил я, плавно вписываясь в очередной крутой поворот между заборами. «А то пальнешь с дуру и отстрелишь себе что-нибудь жизненно важное». «Да я чего? Я ничего. Просто проверяю». Он смутился и, подняв флажок предохранителя, поставил автомат между колен стволом вверх. «Не нервничай. Все нормально будет. Я стараюсь придать своему голосу уверенность, которой, будем честными, не испытываю. Мы почти на месте». Обычно откатные ворота сейчас полуоткрытые. Как раз нашему микроавтобусу протиснуться. Обычная асфальтированная погрузочная площадка под 5-6 длинномерных фур. Склад внушает. Высотой этажа в 3, а длиной едва ли не в городской квартал. Впрочем, это же морской порт. Тут среди складов и ангаров подобных конструкций 12 на дюжину. Широкий погрузочный пандус, рассчитанный на полдюжины грузовиков разом. Ролетные, они же рулонные ворота в стене перед пандусом. Все красиво и основательно. Машин нет. Только у стены склада замерла пара ярко-желтых вилочных электропогрузчиков. Останавливаясь перед входной дверью, свисящей на стене левее входа синей табличкой «Объединенный центр снабжения и комплектования» и змея с чашей сверху. Вот мы и на месте. Калитка возле ближних к нам ворот приоткрыта. Внутри густая тень. Прислушался. Да, точно. Там, в темноте и глубине помещения, явно генераторы гудят где-то, но света нет. Только красный глазок аварийной лампочки мигает на электрощитке возле массивного наличника ворот, выполненного из широкой металлической полосы. «Врубай фонарь, идем внутрь». Я выбрался из-за руля, оглянулся на замешкавшегося Максима и подмигнул ему, широко улыбнувшись. «Эх, жаль, очков ночного видения нету. С ними было бы прикольнее. Тот моего энтузиазма явно не разделяет, но назвался груздем. Договор между нами простой. Сейчас он помогает мне вынести все нужное со склада, а я его потом отвожу в Кронштадт к людям. Мы находим ему транспорт, собираем в дорогу, и он рвет к семье в Подмосковье. Говорит, живут они там в каком-то небольшом городке на северо-востоке области. И вспомнив Илью из Калязина, я его малость обнадежил. У маленьких городков, похоже, шансы есть. Мужик разом взбодрился, в глазах надежда появилась, а вот сейчас снова скис. «Ну да, он домой хочет, а тут с каким-то малознакомым типом. Вдвоем нужно в темное помещение лезть. Понимаю, но вариантов не вижу. Нет, гляжу, все же собрался. Поправил на голове такой же, как у меня, тор, поудобнее пристроил в руках автомат. «Где ты, говоришь, искать эти термоконтейнеры?» Он щелкнул кнопкой своего фонаря. Док сказал, вспомогательное медоборудование должно быть в левом от входа крыле. И читай описи на стеллажах, иначе неделю искать будем. Тут же на всю область медицина собрана. Да, увидев, что склад не сгорел дотла и не разрушен еще каким-нибудь масштабным катаклизмом, и убедившись в исправности резервных генераторов, которые все еще обеспечивают энергией холодильники, я первым делом пошел за термоконтейнерами. Что толку от холодильника или морозильного шкафа, набитого лекарствами, если эти лекарства вынести не в чем? Так что прежде всего ищем тару, все остальное позже. Просочившись в открытую калитку, мы двинулись вдоль стены, подсвечивая себе дорогу яркими лучами фонарей. В воздухе витала какая-то смутно знакомая медицинско-химическая вонь. Не знаю, возможно, лопнули емкости с какими-то медреактивами. Сами по себе они упасть и разбиться вряд ли могли. Подозреваю, кто-то помог. А значит, нужно быть предельно осторожными. «Макс, держись поближе ко мне. Если что, уходи мне за спину. Не в обиду, но у меня опыта побольше будет». Не служивший в армии Гуров даже не пытается возражать. Он уже в курсе, что я бывший боец «Бастиона», и верит, что опыта у меня и правда больше. Плохо только, что опыт этот либо теоретический, либо свежеприобретенный. И учитывая обстоятельства, я в обоих совершенно не уверен. Но марку держать надо. «Сергей, похоже, полный пиндец, и удачи нам тут не видать». Максим направил луч фонаря на висящий с торцевой стороны высоченного стеллажа планшет с закрепленным на нем листом бумаги. «Приглядываюсь. Что у нас там?» «Ага. Секция А2. Столбик штрих-кодов. Какая-то циферно-буквенная абракадабра под каждым. Причем буквы даже не кириллица, а латинские. Приплыли. А ряды стеллажей уходят во тьму, и конца края им не видно. Мы тут можем поселиться, и то не факт, что отыщем что-нибудь. Вот же ж сука, а!» Похоже, вся гамма эмоций ярко отразилась на моей перекошенной от досады физиономии. «Да погоди ты зубами скрипеть. Раскрошишь!» Снова подает голос Макс. «У нас на фирме тоже склад есть, и принцип хранения там примерно тот же. Да, все данные в компе и сканер кодов у каждого грузчика, но есть нюансы». Он негромко хохотнул, явно припомнив неприличный анекдот с этой фразой. «У операторов часто инфа дублируется на распечатках, особенно если товар к отправке готовят. Сканер – штука хорошая, но при погрузке товара проще и, главное, быстрее в лист распечатки глянуть, чем сканером туда-сюда тыкать. И значит, что шансы есть. Но нужно искать рабочие места операторов склада. А еще лучше – старшего оператора. Они обычно даже не в отдельном кабинете, а в какой-нибудь выгородке из серии Open Space сидят, прямо на складе. Искать давай». «Значит, будем искать. Но для себя в памяти зарубку сделал. Найти либо портативный бензогенератор, только не такой шумный и коптящий выхлопом, как оставшийся в стрелковом комплексе АБшка, либо мощный бесперебойник, к которому можно будет подключать складские компы. Офис, в котором обитали здешние операторы склада, мы нашли быстро. На свою голову. Из-за невысоких, чуть выше, чем мне по грудь стенок, больше похожих на толстые, обтянутые сероватого оттенка тканью ширмы, что отгораживали закуток работников от остального склада, нам навстречу, пошатываясь, выбрела... В общем, бывшая работница. Была явно не старой и, наверное, даже симпатичной. Дней 8-9 назад. А сейчас... Корявая пародия на женщину. Длинные светлые волосы, спутанные и местами слипшиеся и сбившиеся в колтуны, перемазанные кровью и еще бог знает чем. изгвазданный в какой-то дряни складской комбинезон. Видимо, именно она тут какую-то медицинскую химию и расколошматила. И вонище хуже, чем от самого вонючего бомжа с московского вокзала. Причем главная и самая сильная нота в этом амбре нифига не химическая. Как я уже говорил, чистоплотностью зараженные не отличаются. И в туалет ходят, как животные, вот только на животных одежды нет. А зараженная, между тем, слепо таращилась на свет двух мощных тактических фонарей. Молча, что характерно. Хотя до нас от нее метров 10, не больше. Да она же нас просто не видит. А раз не видит потенциальной жертвы, то и не орет, созывая собратьев. Стоит, не моргая и не жмурясь, пялится на свет. А мы чего ждем? Кидаю короткий взгляд вправо на напарника. Понятно, Максим растерялся, и про то, что можно стрелять, похоже, вообще забыл. Но значит, придется мне. Хлопок выстрела, пусть и заглушенный банкой, гулко отразился от стен, стеллажей и потолка склада. Зараженная, получившая пулю промеж бровей, плашмя, словно лист фанеры, рухнула на спину. «Чего замер?» — шикнул я на Макса. «Ищи давай». Она, похоже, в ночь дежурила. Сомневаюсь, что их тут много с ночевкой оставалось. «Ну да. На внезапную ночную отгрузку и одной кладовщицы хватит. Хотя грузчики тоже должны быть. Без них на складе никуда. В общем, Макс пусть бумага хроется, а я прикрою». Макс шустро просматривает папки скоросшиватели и прозрачные файлы с какими-то бумагами, периодически кривясь от мерзкой сортирной вони, которую источает труп на полу. «Кстати, Максим, а у тебя на продскладе дерьмо-то не воняло. Ты как это умудрился там больше недели просидеть, а?» Ну, намек мой предельно ясен, и вопрос, куда ж ты гадил, прямо повис в воздухе. А Макс явно смутился, даже покраснел и замямлил. «Ну, я там на полке несколько рулонов мусорных пакетов нашел. Сквозь решетки на окнах пролезть самому не вышло бы, а вот рука протискивалась. И я, короче, в пакет завязывал горловину узлом и... О, похоже, нашел!» Как он красиво тему переменил, а? «Но информация о том, где что лежит, куда важнее. К тому же о том, что сказано напрямую не было, я и так догадался. С правильной стороны, похоже, я к зданию на базе ОМОН подходил. Шел бы с противоположной, имел бы некислые шансы попасть на минное поле. Ладно, давай поглядим на его улов. Хвались, Максим, чего нарыл?» «А нарыл он именно то, что нам нужно. Там, конечно, еще много всякого было. Столики медицинские, стойки под капельницы, наборы для переливания крови. Но пункты термоконтейнер-аккумуляторный полюс и термоконтейнер-медицинский МТ-80 меня порадовали неимоверно. Равно, как и наличие в том же списке аккумуляторов холода и для первого, и для второго. Живем. С распечаткой на руках найти все необходимое оказалось парой пустяков. В табличке на листе были указаны и номер аллеи между стеллажами, и номер яруса, и даже номер места на полке. Иди и бери. На контейнеры для органов похожи. В кино такие порой показывают, хмыкнул Гуров. Так это они и есть, пожал плечами я. Они же универсальные. Что хочешь, то и перевози. Хоть почку для трансплантации, хоть вакцину от туберкулеза, хоть мороженое на дачу летом. Главное, чтобы аккумулятор холода был хороший. А сумка – это просто ящик с крышкой из пластмассы и вспененного полипропилена. Разве что размеры у разных моделей отличаются. Берем или МТ-80, у него рабочий объем аж 0,5 литра, или полюс. Там поменьше, зато он для температур сильно ниже нуля. Ага. Легко изображать умного и знающего после подробной инструкции дока, которую он провел пусть и под пивко и мясо, но на совесть. «А аккумулятор этот, это батарейка какая-то? Как выглядит?» «Да, вот тут как раз главная засада. Я Николаю Николаевичу во время нашего разговора тот же вопрос задал, и почти теми же словами. И оказалось, что фиг-то там. Никакие это не батарейки». Это такие пластиковые, ну, вроде как фляжки, прямоугольные и плоские. В них залит специальный хладоген. Их сперва замораживают часов 25 в морозилке, а дальше отдельный цирк с конями. Там есть фляжки синего цвета. Они держат прохладу в районе плюс 2-5 градусов, а есть красные. Те обеспечивают мороз ниже минус 10. И первые после морозилки нужно снова разморозить, пока иней не сойдет, и жижа внутри не начнет булькать при встряхивании, а вторые прямо из морозилки в термоконтейнер загружают. Но при этом и те, и другие сперва насухо вытереть нужно, Ей-богу, я на память не жалуюсь, но все эти шаманские танцы с бубнами на всякий случай на диктофон смартфона наговорил, чтобы ничего не перепутать. Максим таким новостям как-то не обрадовался. «Это что, нам тут сутки сидеть, ждать, пока заморозятся эти самые аккумуляторы, что-то не вдохновляет вообще?» «Тут я с ним согласен. Не вдохновляет. А он, думаю, взаперти насиделся уже на всю оставшуюся жизнь. Вот теперь ты подожди икру метать. Смотри внимательно, что там еще имеется в списке, кроме контейнеров и хладоэлементов. Если есть что-то нуждающееся в глубокой заморозке или хотя бы в холоде... Короче, под такое, скорее всего, аккумуляторы тут заранее в морозилку засунули, чтобы довести нормально. Если нам повезло, то они до сих пор в какой-нибудь морозильной камере лежат, нас ждут». «Логично», — кивает Макс. «А что именно искать?» Я задумался, вспоминая лекцию Дока. Он, понимая, что фармацевта или провизора из меня за час-полтора не сделать, рассказывал все максимально упрощенно, как ребенку, да еще и с практическими примерами. «Ищи всякие мази и капли, инсулин смотри, и компоненты крови, или какие-нибудь вакцины. Им всем нужен или очень низкий плюс, или даже серьезный минус». «Понял», — снова кивает Гуров и углубляется в изучение распечатки. «О, инсулин есть!» «Инсулин — это очень хорошо. Ему температура нужна, как в домашнем холодильнике. Значит, как минимум синие хладоэлементы должны быть». «Слушай, я остальное не понимаю. Тут только название, без пояснений, что таблетки, а что мазь, или еще какой укол в задницу. А я аптекарь тот еще. Пенталгин с пантенолом не путаю, это мой максимум». «Да и фиг с ним, Макс, забей. Если уж совсем все плохо будет, найдем все эти аккумуляторы, красные, синие, запихаем в морозилку, забаррикадируемся тут изнутри и заночуем. Пожрать и попить у меня с собой имеется, на двоих хватит». «Ну да». Изъятый на цыганском блокпосту баул с живаниной до сих пор так и лежит в Соболе. Вот только энтузиазм на лице Гурова все равно отсутствует. Но сперва проверим морозильные камеры. Надеюсь, какое-то количество синих холодушек они сами заложили. А там, глядишь, и красные найдутся. «Твои бы слова, да богу, в уши!» — вздыхает Максим. «Все у нас, в конце концов, сложилось удачно. Правда, случилось это далеко не сразу». Сначала мы совместными усилиями сообразили, что вряд ли медикаменты будут храниться в той же части склада, что и различное медицинское оборудование. И оказались правы. Пилюльки лежали в другом крыле огромного складского комплекса. И там работать стало куда сложнее. Вместо здоровенного зала с рядами стеллажей – длинные коридоры с огромным количеством дверей. Хорошо, хоть пояснительные таблички на них были. Очень сильно выручили. Но побегать... Прежде чем отыскалась вожделенная табличка «Термочувствительное лекарственное средство», все равно пришлось изрядно. За дверью длинная и довольно узкая комната без окон, от пола до потолка отделанная кафелем. На полу шершавый серый керамогранит. «Брррр!» Максим даже плечами передернул. «Словно в морге». Сходство добавили плотно расставленные вдоль стен морозильные ящики и холодильники. Самые обыкновенные. Точно такие же, как на кухнях и в общепитовских столовых. «Короче, Максим Батькович, вот это все добро нам бы по-хорошему собрать, упаковать и вывести, пока генераторы не померли». «Да уж, солидно», — присвистнул Гуров, оценивая фронт работ. «Слушай, а как мы разберемся, что и при какой температуре перевозить, чтобы не испортилось? Мы же в этих лекарствах не в зуб ногой». «Ты сильно не грузись. Нам главное — скорость доставки. Но общие правила простые. Если что-то лежит в холодильнике, значит, хранится оно, грубо говоря, при температуре от плюс 2 до плюс, ну не знаю, плюс 8. Это все складываем в контейнеры с синими хладоэлементами. А то, что в морозилках, это уже температура от минус 10 ниже. Это укладываем в контейнеры с красными. А потом очень быстро везем к доку в Кронштадт». «Ну да, все просто и понятно. Осталось только эти синие-красные фляжки отыскать. А если тут их нет... Придется шкандыбать за ними на первый склад, закладывать в морозильный ларь и сидеть тут сутки, почти как в Кинзадзе. А не хотелось бы. Но самое удобное и уютное место – этот склад. И с точки зрения проживания, пусть и временного, и с точки зрения обороны. Но Бог любит пехоту. Нашлись все же эти самые хладоэлементы. И синие, и красные. Ими отдельный морозильный ящик чуть ли не под завязку был забит. А потом мы вдвоем упорно и, как мне кажется, очень убедительно, косплеили муравьев. Сначала вынимали из морозильника и раскладывали прямо на полу синие пластиковые бруски хладоэлементов, которым нужно было разморозиться до бульканья. Потом таскали со стеллажей короба контейнеров. Они когда пустые, легкие, но 50 литров объема – это 50 литров. И много за один раз не ухватишь, и нести неудобно. И о личной безопасности забывать не стоит. А то расслабишься, а тут на тебя и выскочит какой-нибудь сильно голодавший местный грузчик. Они и до эпидемии ребята были те еще. По большей части трудолюбивые и незаменимые специалисты из очень Средней Азии. А теперь... так и вовсе любят нас исключительно в гастрономическом смысле. Фу! Максим остановился перевести дыхание и утереть пот. Я думал, когда попроще будет. Думать мы с тобой, дружище, в другой раз будем. А пока бери больше, кидай дальше. Или ты реально тут заночевать решил? Не-не-не. Тут же открестился от потенциальной крамолы Макс. Бери так бери, кидай так кидай. Задрало меня сидеть в бетонных стенах и одному. К людям хочу. Мы таскали контейнеры в максимально возможном темпе еще где-то часа полтора. И не сказать, что были они уж очень тяжелыми, но неухватистыми и неудобными – это да. Запрели и умаялись капитально. Зато вынесли все. И морозилки, и холодильники обнесли подчистую. Что именно взяли, я даже вникать не пытался. Есть док, он разберется. И когда мне уже показалось, что все, сейчас мы вынесем во двор и закинем в порядком забитое грузом нутро соболя последние холодильные сумки и отчалим в туман, в очередной раз вспомнилась чертовски жизненная фраза про планы и веселящегося бога. Во дворе нас ждал весьма неприятный сюрприз. Не знаю, что именно привело их сюда. Мы вроде и шумели не так уж сильно, и стреляли всего один раз с банкой в помещении, но... как бы там ни было, двор уже не был пустым. Группа зараженных. 5 человек. 2 в форме охраны, остальные в комбинезонах грузчиков, озираясь и словно принюхиваясь, торчали в воротах. «Назад!» Рассерженный кобра зашипел, но было поздно. Один из грузчиков, вот не зря у меня изначально к ним было предубеждение, повернулся в нашу сторону. Одну невыносимо долгую секунду он буравил нас своими воспаленными глазами, желтушными белками, а потом заверещал на всю округу. Остальные его вопль дружно подхватили и, не прекращая завывать, рванули к нам. В этот раз Максим выстрелил первым, сразив ближайшего к нам крикуна. Я одиночными, но в быстром темпе и буквально навскидку, не целясь, даже через коллиматор, по стволу давил остальных. Пули наших 74-х рвали плоть и разбрызгивали в разные стороны странную, слишком темную и густую кровь, но расстояние было слишком небольшим, а зараженные – чертовски быстрыми. Последний из них, восточного вида грузчик, с неестественно вывернутой в плечевом суставе левой рукой, почти дотянулся до Максима. «Куда, блядь?» Я одну за другой всадил ему 3 пули куда-то в область солнечного сплетения. Тело рухнуло. Голова с мерзким хрустом и чавканьем впечаталась в бетон погрузочного пандуса. «Вот ведь сука, а!» — выдохнул перепуганный Гуров. «Спаси их, Серег!» «В машину, бегом!» — рыкнул я, не отреагировав на благодарность. «Это только вступление. Сейчас начнется!» И угадал. Началось. Сначала один вопль донесся откуда-то из-за забора неподалеку. Потом второй, третий, а потом заголосили со всех сторон. Они верещали и подвывали соседних погрузочных площадок, из-за штабелей контейнеров, заборов и припаркованных фур. Десятки, а может и сотни. Грузчики, охранники, водители – все те, кто встретил эпидемию здесь. «Валим, валим, валим!» – словно заведенный повторяет срывающимся от страха голосом Макс. «Прекрасно его понимаю. Мне самому просто пипец как страшно. Удивляюсь, что штаны до сих пор сухие». И от ужаса я не ору только потому, что сильно занят. Выруливаю со двора, стараясь ни во что не врезаться. Заглохнуть тут сейчас — верная смерть. Не спасли бы даже печенеги, погребенные в салоне Соболя под грудой полипропиленовых коробок. А сейчас мы и откопать их уже не успеем. Поэтому вариант у нас ровно один. Быстрые ноги, спасайте глупую жопу. Вся надежда теперь только на Соболь и мои скромные водительские навыки. Дуракам везет, это всем известно. А найти сейчас в округе пару больших дураков, чем мы с Гуровым, это еще постараться нужно. Микроавтобус все дальше увозит нас от орущего и вопящего на разные голоса бедлама, еще несколько минут назад бывшего притихшей и выглядящей пустой и заброшенной зоны припортовых складов. «Неужто ушли, а?» Макс, как и я сам, похоже, еще до конца не поверил, что мы вырвались. «Ага, Отвечаю и сам слышу, как предательски дрожит голос. «Охрененный аттракцион! Я сюда еще раз заеду!» Максим смотрит на меня, как на полного психа. А я отлично понимаю, что точно не шучу. Именно сюда мне вернуться придется еще раз. Но точно не вот так, дуриком и нахрапом. Нужно будет всерьез озадачиться планированием.